Глава 7. Открываю входную дверь и влетаю в нашу квартиру. Довольно потрясаю дневником над головой. Я получила 5 сразу по 3 предметам и спешу поделиться новостью с мамой. И папа тоже будет мной гордиться. Он всегда радуется моим хорошим отметкам, улыбаясь так, что морщинки собираются в уголках голубых глаз. Точно таких, как у меня. Я — копия папы. И внешне, и характером. Мне 12, но я знаю, что папа усадит меня к себе на колени, как маленькую, и будет гладить по голове, рассказывая, как ему повезло с дочками, и что он нас очень любит. В квартире мертвая тишина, только мама стоит посреди комнаты. Ее бледное лицо и потухший взгляд меня пугают, и я роняю дневник на пол. «Мамочка!» — зову испуганно. «Папы больше нет». Безжизненным голосом говорит она и оседает на пол. «Как нет? А где он? Он вернется, мам, вернется?» Подбегаю к маме, падаю на колени и тормошу ее за плечо, обмирая от страха. Грудь сдавливает, и слезы сами катятся. «Нет, Снежок, не вернется», — шепчет мама и прячет лицо в ладонях. На диване сидит потрясенная Карина, держась ладонями за живот. Там растет мой племянник. Папа так ждет его появления на свет. Не может папы не быть. Папа вечный, он вернется. Вернется. Я не слышу своего крика. Не слышу и не вижу ничего вокруг. Папочка. Проснулась ночью в холодном поту, вся в слезах. Этот сон не давал мне покоя много лет. Мне снился день, когда папы не стало. Сердце билось в горле, а ледяные руки мелко подрагивали. Наверное, я никогда не смогу принять потерю. Боль со временем притупилась, но не утихла. И мамочка так и не оправилась, находя утешение только в Лёшике. Перевернулась на бок, стуча зубами от холода, и завернулась в одеяло. Зубы отбивали свой собственный ритм, меня знобило. Всё в прошлом, у меня всё хорошо. Относительно, но всё же. Я привыкла жить с болью, она стала частью меня, впиталась в кровь, смешавшись со страхом. И в ней я научилась черпать силу, держаться за нее и жить. Сама не заметила, как задремала. Утром меня разбудил Лёшек. Племянник, не озаботившись заранее сборами рюкзака в школу, громко топал и уронил несколько учебников на пол, отчего я и проснулась. «Сколько можно говорить, собирая учебники заранее?» — пробурчала я, потирая сонные глаза. «Отстань», — отмахнулся Лёша. Его мобильный завибрировал, и племянник переключил все внимание на экран. «Кто там тебе пишет?» Уперев руки в бока, поинтересовалась я. «Неважно». Дрочливо вскинулся Лёша, ставя телефон на блокировку и пряча его в карман. «Ты не забыл, что сегодня тренировка? Собери форму». «Вот ты зануда, Снежка!» — зашипел себе под нос Лёшек. «Не хочу я ходить на тренировку, мне там не нравится». «Выбери другой вид спорта», — покорно согласилась я. «Я вообще не хочу никуда ходить», — насупился племянник. Я прикрыла глаза и вздохнула. «Ты хочешь весь день сидеть в интернете и играть в свои игрушки, я знаю. Но так не пойдет», — заявила безапелляционно. «Почему? Я взрослый, могу сам решать». «Ты не бросишь тренировки, и точка. Собирайся в школу», — потребовала я, уходя в ванную. Мы всеми силами старались воспитывать племянника правильно, учили его быть хорошим человеком и настоящим мужчиной. Но Лёшику нужны были не слова, а пример перед глазами, которого у нас не было. Я была старше всего на 13 лет, а Алексей воспринимал меня скорее как старшую сестру, нежели взрослую тетю. А с началом подросткового периода стало совсем туго. Даша посоветовала отдать Лёшика в спорт, что я и сделала. Но племянник уперся рогом, отказываясь ходить на тренировки. Любые. Ему не хотелось ничего, кроме как целыми днями сидеть в своем смартфоне. Он окончательно отбился от рук. Приняла душ, стараясь хоть немного взбодриться, и с тоской посмотрела на свой мобильный. Ночью пришло сообщение от Даши. Подруга сообщила, что Святослав просто отвез ее домой, сразу после того, как они довезли до дома меня. «Но ты долго копаться будешь?» — грохнул Лёша кулаком в дверь ванной. «Пошли, а то в школу опоздаем. Училка опять рычать будет». Глубоко вздохнула, снова пряча чувство куда подальше. Сбрызнула бледное лицо ледяной водой и поспешила в комнату. Переодеться и навести макияж. Алексей же спокойно уселся на диван, снова утыкаясь в свой мобильный. «Пошли», — велела я, собравшись. Проводив племянника в школу, задержалась у его классной руководительницы. Пришлось звонить Марте Сергеевне и извиняться за то, что опоздаю. А потом извиняться перед учительницей за поведение Алексея и клятвенно обещать, что проведу воспитательную беседу. Из школы вышла в прескверном настроении. Ёжась от ледяного пронизывающего ветра, просто шла, глядя прямо перед собой. И даже не заметила, что около меня остановилась знакомая машина, из которой вышел Святослав. «Снежана, привет!» — улыбнулся он, хватая меня за локоть. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я от неожиданности грубее, чем следовало. «По делам ехал, смотрю, ты идёшь. Садись, отвезу». Он мотнул головой в сторону своего автомобиля. «Не стоит», — выдернула я локоть. «Холодно, ты замёрзнешь», — перекрикивая ветер, настаивал Святослав. Приобняв за плечи, повёл к машине, игнорируя моё сопротивление. «Сказала, сама доеду», — упрямо заявила я, упираясь ладонями в грудь господина Барышева. Он остановился и сурово посмотрел на меня сверху вниз. «Поехали, я просто отвезу тебя на работу». Он чётко выделял каждое слово, пристально глядя мне в лицо. Заметив, что я замялась, снова схватил за плечи, довёл до авто и усадил на переднее сиденье. Сам устроился за рулём и поинтересовался. Сильно замёрзла. «Нет», — соврала я, отворачиваясь к окну. Обняла себя руками и снова выдохнула. Святослав больше не задавал вопросов, молча завёл мотор и вырулил на дорогу. «Останови возле магазина», — попросила, указывая на небольшой супермаркет за квартал до нужной улицы. Я боялась, что Дарья может увидеть нас вместе. Барышев покорно припарковался к стоянке и вопросительно глянул на меня. «Спасибо, до офиса я сама доберусь», — мягко улыбнулась ему. «Может, обменяемся номерами?» — предложил Святослав, заглушив мотор и развернувшись ко мне корпусом. «Не сегодня». Уклончиво заметила я, облизав губы, и посмотрела на Барышева сквозь полуопущенные ресницы. «Ладно», — широко улыбнулся Свят. Отстегнул ремень безопасности, вышел из машины и помог выбраться мне. «Увидимся», — пообещал он. Я согласно кивнула и побрела к центральному входу супермаркета.